подумала, что слон это в Африке живет. Вот я, дура темная, не расшифровала, нифига не поняла, чисто был проеб. Стали мы ебаться у него на пузе, я такого и не видела нигде. Огроменный хобы, словно хуй на блюде, не успела повернуться, блин, как он уже в пизде. Раньше что такое слон, я не знала. Я думала, что слон это в Африке живет. Вот я, дура темная, не расшифровала, нифига не поняла, чисто был проеб. А позавчера он пришел до хаты пьяный, у него на каре был одет противогаз. Начал он меня пиздить и буянить, и макать грудями в унитаз. Раньше что такое слон, я не знала. Я думала, что слон это в Африке живет. Вот я, дура темная, не расшифровала, нифига не поняла, чисто был проеб. Слон, слон, слон, чисто был проеб, чисто был проеб. Слон, слон, слон, ебаться в рот, ебаться в рот.